На это свидание не опоздает ни одна. Раскосы глаза опасливо поглядывали из-под меховых капюшонов на возвышающуюся над всеми фигуру капитана. Часами выстаивал он на носу, не обращая внимания на пенистые брызги волн, стекавшие по длинной до колен мохнатой кухлянки, и всматривался в море, словно видел что-то за бурой пеленой тумана. Взлохмаченная борода, не спадающая на шею космы волос и хмурый взгляд покрасневших и опухших глаз, еле заметных под соболиной шапкой, все это придавало ему грозный вид. Он и был грозным. Ни один из 30 человек его экипажа не смел подать голос, просить, умолять его повернуть обратно, пока еще не поздно, чтобы спастись от гибели. С самого начала экспедиции море не благоприятствовало им. Уже на следующие сутки после ухода с Камчатки разбушевался шторм. В течение нескольких недель волна за волной с грохотом перекатывали через борта. Одна волна смыла с палубы несколько человек, так что они не успели даже вскрикнуть. Штормовой ветер рвал в клочья тяжелые паруса из тюленьей кожи. А когда он утих, море заволок туман. Камчедалы смотрели на своего капитана, как на шамана. Они готовы были поклясться, что сквозь этот густой туман он видит все препятствия, всегда вовремя меняя курс. Они боялись его, повиновались ему, старались отгадать каждое желание капитана, прежде чем он успевал его высказать. Они только никак не могли понять, зачем он уходит так далеко, чего ищет в этих неприветливых пустынных водах. И каждый из них клялся в душе, что больше никогда в жизни не выйдет вместе с ним в море. С презрением глядел капитан на своих людей, догадываясь, что их тревожит, о чем они думают. Нет, никто из них не мог понять той неодолимой силы, которая не первый раз приводила его сюда. Гавриил Прибылов, сибирский казак, уже несколько десятилетий странствовал, как и его дед и отец, по восточным окраинам Российской империи, взимая с местных жителей ясак или подать в виде котиков, соболей и горностаев. Примечание переводчика. Гавриил Логинович Прибылов, год рождения неизвестен, умер в 1796 году. Русский мореплаватель. В 1781-1786 годах командовал судном российско-американской компании «Святой Георгий». В 1786-1787 годах открыл острова Святого Георгия и Святого Павла к северу от Алеутских островов из группы, названной позже его именем «Острова Прибылова». Он был суров, как те необжитые земли, по которым он проходил. Из года в год Прибылов посылал полные сани шкурок за 1000 с лишним верст в Якутск, откуда по бездорожью через тундру и тайгу Их отправляли дальше, в Москву, для самой императрицы Екатерины. Царский двор требовал все больше и больше этих шкурок. Губернатор в Якутске, которому неустанно об этом напоминали, грозился наказать своих подчиненных за нерадивость. Озабоченного всем этим прибылого выручил случай. Однажды он жалился, хотя жалость редко когда находила место в его сердце, над неким старым полуслепым звероловом и освободил его от уплаты ясака. В знак благодарности Камчедал раскрыл ему тайну, которую издавна из поколения в поколение передавали в его роду. Рассказал ему о далеких загадочных островах, где на лежбище собираются длинноволосые тюлени, морские котики. «Не такие, как наши, а 100 крат красивее. Никто не знает, почему они уплывают туда, откуда прибывают, куда возвращаются. Котики покрывают скалы сплошной подвижной массой. Я видел собственными глазами», — говорил он, — «а было их там больше, чем звезд на небе. Спрашиваешь, где их найти? Плыви вперед в открытое море, запасись терпением, ищи. Меня загнала туда однажды буря. Может, и тебе посчастливится, попытайся. Я уже не увижу и не услышу их, хотя они голосят так громко, что заглушают бурю. Уже за сутки пути до островов их слышно на море. Однако острова эти стерегут злые духи. Они обольщают, обманывают человека. Берегись! Больше, чем звезд на небе. Эти слова настойчиво звучат в ушах прибылого, не дают покоя. Вот это фортуна, а слава, она разнеслась бы в песнях по всем казачьим станицам, дошла бы, возможно, до Москвы, до самой Екатерины, как слава Ермака, который 200 лет назад завоевал и поверг стопам царя Ивана IV Сибирь. Охваченный жаждой славы, Прибылов решает действовать как можно скорее. Он уговаривает богатых купцов Петропавловска предоставить ему корабль. Корабль был невелик, но крепок. Брусья и доски, соединенные деревянными шипами и связанные крепчайшими ремнями из моржовой кожи. Из таких же ремней были сплетены снасти, крепившие мачту и паруса из тюленьей кожи. На них же подвесили деревянный якорь. Железо на берегах Камчатки в то время ценилось слишком дорого. Его доставляли на санях из далекого Якутска. Единственными навигационными приборами казака были примитивный компас и деревянный угломер. Он плыл, руководствуясь, как некогда викинги, собственным инстинктом. Экипаж судна состоял из 30 камчедалов и нескольких казаков, известных своей отвагой. Тесно и темно было в помещении под палубой, а порой и голодно. Они взяли с собой запас продовольствия. Немного сушеного тюленьего мяса, вяленой рыбы и сала, несколько мешков круп и муки –